Второе. Артур, едва не сделали несколько шагов, остановился и вызвал такси. Номер он предусмотрительно завел в адресную книжку телефона. «Милый, но ведь нам хоть бы четверть часа», — жалобно произнесла Элли, которая не терпела заняться мобильником Анри. «Верно, дорогая, но мне интересно посмотреть, кто покатит за нами». «О, что же интересного, они и так наверняка знают, что мы остановились в Хилтоне». «Они не знают, знаем ли мы, что они висят у нас на хвосте», — улыбнулся МакГрегор. Через пару минут подрулило такси, желтый «Шевроле» с номером телефона компании на крыше. Открыв заднюю дверцу и пропустив даму, Артур расположился рядом с Элли на заднем сиденье, скомандовав таксисту: «В аэропорт, пожалуйста». После чего добавил уже на гельском для Элли: «Родная, достань косметичку, чтобы поглядывать в зеркальце. Водительское зеркальце мне не позволит видеть, кто вяжется за нами». Уже через пару секунд Элли принялась накладывать помаду на губы, глядя на седан, который тут же отъехал от тротуара и пристроился за ними через пару-тройку машин. «Сэр, они отъехали на такси. Мне следовать за ними?» «А как ты сам думаешь, Роже?» «Прошу прощения, сэр. Иду за ними, пропустив пару машин». «Уверен, что, покатавшись по городу, они вернутся в Хилтон. Им есть чем заняться». «Так мне ждать их там?» «Нет, Роже. Тебе ехать следом». «Они свернули к местному аэропорту, сэр». «Никто никуда не полетит. Продолжай висеть у них на хвосте». «Вас к терминалу, сэр?» спросил таксист. «Черт!» — Артур хлопнул себя по лбу. «Рассчитаться? А вещи? Будьте добры к отелю Хилтон». «Как скажете, сэр». И таксист, проехав по кругу, вышел на дорогу, ведущую к центру города. «Сэр?» «Да, Руже. Они снова едут в город. Как я и сказал. Ты доедешь с ними до самого Хилтона». «Мне подождать, сэр?» — спросил таксист. «Пожалуй, нет», — ответил МакГрегор. «Я не знаю, сколько времени мы там проведем». Он расплатился с водителем, вышел из машины и, подав руку Элли, вывел ее на тротуар у входа в отель. Такси отъехало. Не поворачивая головы, Артур спросил: «Ну что, кто-то катался вместе с нами?» «Серебристый седан. Форд». «Показалось или наверняка?» «Боже, Арти, галлюцинациями я никогда не страдала. Да вон он стоит через улицу и один квартал вправо». «Чудесно!» — воскликнул МакГрегор. «А что в этом такого чудесного?» — изумилась Элли. «То, что за нами следят, но не пытаются ни похитить, ни убить». «Бывает же в жизни счастье», — пробормотала она. «Ну что, к делу?» И они принялись неспешно подниматься по ступенькам в отель.